219. Язык тонкого тела выражается через наполнение центра колокола. При этом нет нужды затрудняться произношением всех букв. Звук начальный уже достаточен, ибо остальное принимается сердцем. Также музыка сфер не требует мелодии, но основана на ритме, ибо остальное резонируется сердцем. Именно сердце будет соединителем миров, и только оно может отвечать сердцу владыки и всей иерархии. Можно утерять зрение и слух, но сердце будет лучшим заместителем и даже более тонким выразителем сущности.